Превратности службы. Борятинским в это время командовал отставной штабс-капитан корпуса флотских штурманов Александр Сергеевич Павлов, сменивший Тавашерна, которого ввиду отсутствия соответствующего диплома пришлось в конце концов перевести на береговую работу морским агентом. Я поразился состоянию, в котором застал и судно, и экипаж. Во время командования Александра Карловича Борятинский все-таки никогда не был грязен, и экипаж его никогда не был распущен. Теперь было не то. Борятинский был запущен, растрепан, а его экипаж превратился в неорганизованную толпу без признаков какой-либо дисциплины. Произошло это потому, что Александр Сергеевич Павлов имел очень слабое понятие о морской практике, судовых работах, судостроении, морской торговле, администрировании и уставе службы на торговых судах. Он мог безопасно водить судно, был хорошим навигатором, но совершенно не умел командовать судном. Такие люди часто встречались среди флотских штурманов, и это происходило главным образом от их воспитания и положения на военном корабле. Кронштадтское училище штурманов и инженеров-механиков флота, впоследствии военно-морское инженерное училище, до 80-х годов было училищем второго сорта, и выпускаемые им специалисты были на военных кораблях тоже офицерами второго сорта. Флотский офицер старого времени обычно происходил из родовитых дворян-помещиков. Морское училище, в котором он учился и воспитывался, было кастовым, аристократическим учебным заведением. Выпускали оттуда чина мичмана, который по табели о рангах равнялся чину поручика в армии. Кронштадтское училище для подготовки штурманов, механиков, а до 70-х годов и артиллеристов было училищем для разночинцев. Туда принимали детей, мелких чиновников, лавочников и духовенства. Выпускали оттуда чином прапорщика. Чтобы дослужиться до титула «Ваше превосходительство», флотскому офицеру надо было пройти от мичмана до контр-адмирала 4 чина, а штурману или механику от прапорщика до генерал-майора 8 чинов. Причем адмиралов царской России было несколько сот, а генералов корпуса флотских штурманов или инженер-механиков не больше десятка. Чин штабс-капитана, который имел Александр Сергеевич Павлов, был для флотских штурманов обычно предельным чином военно-морской карьеры. Вспомним фрегат «Палладу» Ивана Александровича Гончарова. Почтенный седой старший штурман Хализов на этом фрегате особого назначения, дед, как его звали офицеры, имел чин штабс-капитана. Это на адмиральском фрегате, а на других судах эскадры, на корвете «Оливудца» прапорщик Зряхов, на шхуне «Восток» подпоручик Моисеев и на транспорте «Неман» прапорщик Шакчеров. Штурманы, прозванные флотскими офицерами «волхвами», прекрасно знали навигацию и астрономию. Они волхвовали солнцем и звездами и водили суда, но никогда не могли даже мечтать получить под команду хотя бы маленькое боевое судно. Они были черная кость, сапоги, хамендроны, и их положение на военном корабле было строго подчиненным. Выйдя в отставку, они часто поступали капитанами на пароходы крупных пароходных обществ, но редко умели хорошо управлять судами и держать их в порядке. Такие капитаны из флотских штурманов, как Аркадий Петрович Попов, были редким золотым исключением. Зная, что мое назначение на Борятинский имело специальный характер, Александр Сергеевич Павлов предоставил мне на время зимовки и ремонта полную власть, а сам уехал в отпуск в Баку, где оставалась его семья. Ремонт Борятинского был закончен. Пароход приведен в не худший вид, чем Константин. Команда обновлена и подтянута. Павлов вернулся из отпуска и был очень доволен. Но вот мы вышли в море. Началась регулярная служба, и Александр Сергеевич начал ревновать меня к команде. Ухудшению наших отношений сильно содействовал второй помощник капитана Тимофеев. Это был очень недалекий и честолюбивый человек, мечтавший поссорить меня с Павловым и занять мое место. Он вообще мечтал выделиться из среды рядовых помощников и употреблял для этого разные способы. К середине лета 1891 года наши отношения с Александром Сергеевичем Павловым обострились до того, что служить вместе было уже нельзя. Он прямо искал случая придраться и сделать мне выговор. Помню, раз подходим к Баку, дует норд, навстречу пароходу несутся с берега тучи мельчайшего песка. Павлов с заранее раздраженным голосом говорит мне: «В Баку подкрасить белилами левый фальшборт изнутри». Обиженный уже тем, что мне, старшему помощнику, указывают на то, что надо что-то подкрасить, да еще таким тоном, я начинаю сдержанно, как только могу, объяснять, что при норде и пыли это будет пропащая работа. Тогда Павлов, потеряв самообладание, начинает топать ногами и кричать задыхающимся голосом: «Что-с, возражать, служить не умеете, ваше дело отвечать есть, когда вам командир приказывает, вы очень много о себе думаете, рано-с, слишком рано-с». Я решил оставить Борятинский и написал письмо Кирееву, откровенно рассказав о своем положении. Но старик был жесток. «Я давал вам время подумать. Сами выбрали, сами и расплачивайтесь». Вот что я получил от него в ответ. В это время ни Василия Михайловича Линдена, не знавшего меня, Александра Дмитриевича Колокольцева, уже не было. Их заместили новые люди. Это были сухие дельцы, назначенные правлением с исключительной целью поправить пошатнувшиеся финансовые дела общества. Я подал рапорт о болезни и остался на берегу. По выздоровлении я был назначен старшим на Тамару. Про капитана Тамары Белогорского давно ходили нехорошие слухи, но то, что я застал, далеко превзошло все мои ожидания. Белогорский был форменный мерзавец и низкопробный спекулянт. Он спекулировал всем, да собственной жены включительно. Через хорошенькую и не строгую жену он достиг капитанского места и на нем держался. На судне он торговал всем, что можно было купить и продать. И как торговал! Тамара плавала кругокаспийскими рейсами через персидские порты Южного берега. В этих портах, как я уже говорил, необыкновенно дешевы куры, и весь экипаж ими спекулировал. Куры покупались оптом, без выбора, и пускались в незаполнявшийся грузом небольшой передний трюм, где их набивалось столько, что не сидели друг на друге. Их почти не кормили. 20% дохло за рейс, но при разделе кур для продажи Белогорский, как капитан, отбирал не только ровно столько штук, сколько купил, не принимая на себя убытков от падежа в пути, но и отбирал самых больших и жирных кур из всего трюма. Кроме того, он присваивал себе все снесенные в пути курами яйца. Команда мирилась с этим, как с привилегией капитана, разрешившего ей спекулировать. Сделав 2 рейса, я снова дипломатически заболел и вскоре очутился старшим на шхуне «Михаил», на котором начал свою карьеру на Каспии. Жоржа на «Михаиле» давно не было. Он ушел к частным судохозяевам и командовал большим наливным пароходом «Ваган», который привел с постройки Швеции по Мариинской системе и по Волге. Да и сам Михаил был уже совершенно другим. Его капитально отремонтировали и перестроили. Он получил новую машину «Компаунд» вместо старой машины низкого давления. Это дало возможность заменить его 2 больших коробчатых котла одним цилиндрическим, и из 2-трубного он превратился в 1-трубный. На судне был устроен настоящий полуоткрытый мостик с маленькой рулевой рубкой, в которую был перенесен штурвал. На палубе впереди машинокотельного люка была сделана большая рубка с каютой капитана, помощников и небольшой штурманской для мореходных инструментов и карт. Затем на «Михаиле», как и на всех меркурьевских судах, к тому времени было электрическое освещение. Однако все эти переделки не изменили формы корпуса и мореходных качеств судна. Имея при 66 метрах длины всего 7,3 метра ширины, Михаил по-прежнему неистово качался при боковых и попутных ветрах и захлебывался водой при встречных. К тому времени вошли в строй два новых, больших, прекрасно отделанных парохода — адмирал Корнилов и великий князь Алексей. И Михаил был снят с почтово-пассажирской линии. Его назначили под буксировку баржи «Чарджуй», специально переоборудованной для транспортировки паровозов и перевозки войск. Мы делали рейсы с 10-футового рейда в Узун-Ада и Красноводск, куда переносился теперь конечный пункт Закаспийской железной дороги. Командовал Михаилом молодой, еще не оперившийся латыш Межек. Он сразу понравился мне тем, что не выдавал себя за немца. Гордился, что он коренной, не онемеченный латыш, и от души ненавидел остзейских баронов, называя их фон баранами. Из плаваний на обновленном Михаиле у меня остались в памяти два случая, происшедшие в жестокие осенне-зимние Каспийские штормы. Во время одного такого жестокого шторма лопнули один за другим два буксира, на которых мы вели Чарджуй. Мы долго и тщетно искали способа подать на него конец, по которому он мог бы вытянуть новый буксир. Поставленный поперек волны Чарджуй с паровозами на палубе, и наш Михаил так качались, и их так бросало по крупной волне, что подойти на расстояние, с которого можно было бы перебросить вручную тонкий линь с колотушкой, нечего было и думать. Спустить шлюпку и завести трос на ней нельзя было, потому что при спуске шлюпки ее разбило бы в щепы о борта нашего бешено качавшегося Михаила. Сброшенные в воду поплавки с привязанной тонкой веревкой проносили мимо, и багры Чарджуя не могли их поймать. Мне пришла в голову мысль попробовать подать на баржу конец посредством змея. Я вспомнил свои мальчишеские годы и соорудил большой змей из морской карты с хвостом из растрепанного куска веревки. Мы зашли с наветра и запустили змей на тонком лине. Линь был надставлен более толстым лот-линем, лот-линь — дюймовым тросом, к которому мы и привязали буксир. Этот способ увенчался успехом. Буксир был подан. Второй случай произошел в конце ноября. Мы шли из Петровска за каким-то срочным грузом к персидским берегам. Дул свежий зюит-ост, который скоро превратился в жестокий шторм. Михаил, благодаря своим острым формам и довольно сильной машине, выгребал узлов 5 против ветра, но буквально захлебывался. Вода все время держалась почти в уровень с фальшбортами, не успевая стекать в шпигаты и полупортики. На третий день к ночи положение ухудшилось, и мы стали опасаться, что зальет машину, разобьет новую рубку, в которую волны били, как тараном, и снесет мостик и шлюпки. Море и тучи, волны, проливной дождь смешались в общий клубок ревущей и клокочущей пены, среди которой, то высоко взлетая вверх, то проваливаясь в бездну, бился наш пароход. Моя вахта была с 8 до полуночи. Несмотря на непромокаемые сапоги, хороший дождевик и зюдвестку, я скоро почувствовал, что весь промок. Вода била по глазам. Смотреть вперед было невозможно. Килевая качка была так велика, что по временам казалось, что Михаил прямо встает то на один из своих концов, то на другой. Стоять на мостике можно было только уперевшись во что-нибудь широко расставленными ногами и вцепившись пальцами, как клещами, в поручни. Сдав вахту, я спустился в нагретую паровым отоплением каюту и, не раздеваясь, прилег на койку. Моя каюта помещалась по правому борту рубки, а каюта второго помощника Тильмана — по левому. Сзади к этим каютам примыкал кожух кочегарки, а спереди — капитанская, заканчивавшаяся небольшой штурманской. Двери из наших кают выходили в открытые проходы между рубкой и узенькими боковыми надстройками. Вдруг, сквозь уже охватывавшую меня дрему, я услышал резкий звонок машинного телеграфа на мостике и голос капитана Межика в переговорную трубу в машину, проходившую как раз в головах моей койки. «Самый полный вперед, или нас потопят!» Я пулей выскочил из койки и в несколько секунд был на мостике. В ту же минуту Михаил ухнул носом вниз и зарылся в клокочущем хаосе по самую фок-мачту. Казалось, что он не вынырнет, однако его нос снова взлетел кверху. С бака в это мгновение пронеслось что-то большое и черное, ударило вместе с водой в переднюю стенку рубки, раздался грохот, треск, и мостик осунулся вниз. «Ничего!» — заорал над моим ухом Межик. «Теперь чисто! Смотрите назад!» И он опять зазвенел машинным телеграфом, поставив ручку на малый вперед. Я оглянулся. По направлению от нашего левого борта к правому проходил, пересекая наш курс, сильно накренившийся большой, залитый огнями колесный пароход. Как мы узнали потом, это был Алексей, шедший из Узун-Ада в Баку и не видевший в хаосе шторма наших огней. Межик увидел его белые и зеленые огни слева по носу. Отворачивать нам в сторону и становиться боком к волне было нельзя. И Межик решил, увеличив ход, проскочить у него под носом. Это ему сделать удалось. Черный предмет, сорвавшийся с бака и выбивший переднюю стенку нашей рубки, оказался смытой волной решеткой с уложенным на ней и крепко привязанным тросом. Во время зимовки в Баку я стал подумывать о том, как бы перейти капитаном на какой-нибудь частный пароход. От Кавказа и Меркурия мне больше ждать было нечего».